Глава 44. Фокус с исчезновением. В этой увлекательной игре участвовали все, но только в свободное время. Даже Таня генерировала идеи для мысленного эксперимента, как она продолжала его называть. Флойд отлично понимал, что вся эта деятельность вызвана не страхом перед неизвестной опасностью, которую воспринимал всерьез только он, а приятной перспективой вернуться на Землю по меньшей мере на месяц раньше, чем ожидалось. Каков бы ни был мотив, он был удовлетворен. Он сделал все, что смог, а остальное решит судьба. В одном им повезло. Без этого весь проект был бы обречен на провал. Коротенький, приземистый Леонов, спроектированный так, чтобы безопасно пройти сквозь атмосферу Юпитера во время маневра торможения, был в два с лишним раза короче «Дискавери», что позволяло удобно закрепить его на большем корабле. И для этого отлично послужил бы опорный блок антенны, при условии, что он окажется достаточно прочным и выдержит напряжение, создаваемое весом Леонова во время работы двигателей «Дискавери». Центр управления полетом был крайне озадачен некоторыми просьбами, передаваемыми на Землю в следующие несколько дней. Анализ напряженно деформированного состояния обоих кораблей при странных нагрузках, влияние тяги, не совпадающей по направлению с осью корабля, особо прочные и самые слабые места в обшивке. Вот только некоторые из хитроумных проблем, которые предлагалось решить растерянным инженерам. «Что-нибудь не так?» — в тревоге вопрошали они. «Все в порядке», — неизменно отвечала Таня. «Мы просто исследуем все существующие возможности. Спасибо за сотрудничество, конец связи». Между тем программа шла своим чередом. Все системы обоих кораблей были тщательно проверены и подготовлены к раздельному путешествию домой. Василий рассчитывал траектории. Чандра скармливал их Эалу. Эал выполнял их окончательную проверку и отладку. А Таня с Флойдом мирно работали вместе, разрабатывая штурм Большого Брата, как генералы разрабатывают планы сражения. Да, именно за этим Флойд и прибыл сюда, но теперь он чувствовал, что душа его где-то далеко-далеко. Он пережил такое, чем не мог поделиться ни с кем, даже с теми, кто ему верил. Он добросовестно исполнял свои обязанности, но чаще всего его мысли блуждали где-то вдали. Таня прекрасно все понимала. «Ты все еще надеешься на чудо, которое меня убедит, не так ли?» «Или разубедит меня. Это тоже подходит. Мне не нравится неизвестность». «Мне тоже. Но так или иначе осталось уже немного». Она мельком взглянула на ситуационный дисплей, где неторопливо моргало число 20. Это была самая бесполезная информация на корабле. Все и так прекрасно знали, сколько дней осталось до открытия стартового окна. Наконец, план штурма «Загадки» был готов. Когда это случилось, Флойд снова смотрел в другую сторону. Но это в любом случае не сыграло никакой роли. Даже бдительные камеры зафиксировали только легкий туман между двумя кадрами. Флойд нес полночную вахту на борту «Дискавери», а на Леонове дежурил Саша. Как всегда, за ночь не случилось совершенно ничего. Автоматические системы работали с обычной точностью. Еще год назад Флойд ни за что не поверил бы, что будет находиться на орбите Юпитера в каких-то нескольких сотнях тысяч километров от него, но не удостоит его даже взглядом, пытаясь вместо этого без особого успеха читать Крейцерову сонату в оригинале. Если верить Саше, она все еще оставалась непревзойденным образцом эротики в русской литературе, но раньше Флойду не удавалось продвинуться так далеко, чтобы самому убедиться в этом. И в этот раз тоже не удалось. В 1:25 он отвлекся на зрелищное, хоть и вполне обычное извержение на поверхности Ио, у самого терминатора. Огромное облако, похожее на зонтик, взмыло в космос и обрушило град обломков на пылающую поверхность внизу. Флойд видел десятки таких извержений, но не переставал восхищаться ими. Невозможно было поверить, что в таком маленьком мире обитают такие мощные силы. Чтобы лучше видеть, он перебрался к другому обзорному окну. И то, что он там увидел, точнее, то, чего не увидел, заставило его тут же забыть и об Ио, и обо всем остальном. Очнувшись и убедившись, что не страдает опять галлюцинациями, он вызвал другой корабль. «Доброе утро, Вуди!» — Саша зевнул. «Нет, я не спал. Как продвигается Толстой?» «Никак. Посмотри наружу и скажи, что ты там видишь». «Ничего особенного для данной части космоса. Ио пыхтит, как обычно, Юпитер, звезды. О, боже мой!» «Спасибо за доказательство, что я в своем уме. Думаю, нужно разбудить шкипера». «Конечно. И всех остальных тоже. Вуди, я напуган». «Ты был бы дураком, если бы не испугался. Ладно, начнем. Таня? Таня, это Вуди. Прости, что разбудил, но чудо произошло. Большой брат пропал. Да, исчез. Через 3 миллиона лет вдруг решил, что пора убраться отсюда. Видимо, он знает что-то, чего не знаем мы». Через 15 минут маленькая группа хмурых людей собралась в кают-компании на импровизированное совещание. Даже те, кто недавно лег спать, сразу же проснулись и задумчиво потягивали из колб горячий кофе, поглядывая на совершенно непривычную картину за иллюминаторами Леонова, словно не в силах поверить, что большой брат действительно исчез. «Видимо, он знает что-то, чего не знаем мы». Эту непроизвольно вырвавшуюся у Флойда фразу повторил Саша, и теперь она зловеще повисла в воздухе. Она подводила итог тому, о чем думали все, даже Таня. Заявлять «я же говорил» было рановато. Впрочем, было ли его предупреждение обоснованным, больше не имело значения. Даже если оставаться на месте совершенно безопасно, в этом больше не было смысла. Исследовать стало нечего, и можно было возвращаться домой, чем скорее, тем лучше. Но не все было так просто. «Хейвуд», — сказала Таня, — «теперь я готова принять то сообщение, или что это было, гораздо серьезнее. После того, что случилось, было бы глупо поступить иначе. Но даже если оставаться здесь опасно, мы должны взвесить все риски. Нам нужно состыковать Дискавери и Леонова, управлять Дискавери под огромной внеосевой нагрузкой, потом расстыковаться за несколько минут, чтобы в нужный момент включить свои двигатели. Ни один ответственный капитан не примет такую программу действий без очень веской, я бы сказала, даже непреодолимой причины. И даже сейчас у меня такой причины нет. Есть только слова, сказанные призраком. Для суда это не слишком-то веское доказательство». «Или для следственной комиссии», — неожиданно тихо сказал Уолтер Кернелл. «Даже если мы все вас поддержим». «Да, Уолтер, об этом я тоже думала. Но если мы без приключений вернемся домой, это все оправдает. А если нет, то какая разница? В любом случае, я не буду решать прямо сейчас. Мы доложим о случившемся, и я пойду досыпать. Решение отложим до завтра. Хей, вот, Саша, не подниметесь ли со мной на мостик? Мы должны разбудить центр, прежде чем вы вернетесь на вахту». Но эта ночь не исчерпала еще своих сюрпризов. Где-то возле марсианской орбиты краткий отчет Тани встретился с сообщением, идущим в обратном направлении. Бетти Фернандес наконец-то заговорила. ЦРУ и АНБ были в ярости, все их уговоры, призывы к патриотизму и даже скрытые угрозы не привели ни к чему. И вот какой-то продюсер низкопробной телесети сумел добиться успеха, чем обессмертил свое имя в аналах истории видеоиндустрии. Наполовину это была удача, наполовину — озарение. Комментатор программы «Здравствуй, Земля» вдруг понял, что один из работников поразительно похож на Дэвида Боумана. Немного макияжа, и сходство сделалось полным. Хосе Фернандес мог бы сказать, что молодой человек сильно рискует, Но тому сопутствовала удача. Удача любит смелых. Стоило ему переступить порог, и Бетти капитулировала. А к тому моменту, когда она довольно мягко выставила его, он узнал почти все. И, нужно отдать ему должное, передал всю историю без циничных ухмылок, обычных для его программы. Пулитцеровская премия этого года досталась ему по заслугам. «Если бы она заговорила раньше», — устало заметил Флойд Саше, — «это избавило бы меня от массы проблем. Во всяком случае, спор на этом закончен. У Тани теперь не может быть никаких сомнений. Но подождем, пока она проснется, согласен?» «Конечно, это не срочно, хотя и важно, и сон ей необходим. У меня такое чувство, что в ближайшее время спать никому из нас не придется». «Он наверняка прав», — подумал Флойд. «Он очень устал, но не смог бы заснуть, даже если бы был не на вахте. Его разум был слишком занят, анализируя события этой необычайной ночи и пытаясь предугадать следующий сюрприз. С одной стороны, он чувствовал огромное облегчение. Проблема со временем отлета разрешилась, у Тани больше не могло быть никаких отговорок. Но оставалась другая, значительно большая проблема. Что происходит?» В жизни Флойда был только один случай, напоминавший эту ситуацию. В молодости он как-то отправился с друзьями на каноэ по одному из притоков реки Колорадо, и они заблудились. Их все быстрее и быстрее несло между отвесных берегов каньона. Они были не то чтобы совсем беспомощны, но сохраняли управление ровно настолько, чтобы не утонуть. Впереди могли оказаться пороги или даже водопад. Этого они не знали, но если бы и знали, поделать бы ничего не смогли. Теперь Флойд снова чувствовал себя во власти неодолимых сил, несущих его и его коллег навстречу неизвестности. И на этот раз опасность была не только невидима, она вполне могла лежать за пределами человеческого понимания.